Ты так возбуждающе махала катаной, Кэт, особенно топлес, что у меня до сих пор тестостерон в крови повышен. Так что я принял тебя КХМ, во всех смыслах этого слова. Слушай, я оглядел ее истомленное обнаженное тело, порой все еще исходящее мелкой дрожью, а может еще, не е, герой, отвези-ка ты меня лучше домой. Если я по пути вырублюсь и вернется Катя, это будет полный швах. Блин, точняк, как я мог про Катюху-то забыть? Даже представить страшно, что будет, если она очнется прямо сейчас и увидит меня с моей катаной. Короче, реально надо домой лететь от греха подальше. Я помог Кэт одеться, накинул на себя халат, и мы вышли обратно в помещение арены. Боярского нигде не было видно. Ко мне подошел один из бойцов Семеныча. Станислав Викторович уехал по делам, отрапортовался он. Ваши костюмы, катана. Боец подал мне чехол с костюмом и клинок, добавив: его сиятельство велел доставить вас до нужного вам адреса. Ну велел, так велел. Я быстро оделся, взял катану, и мы с Катей пошли на выход. Вернувшись домой, я первым делом проводил засыпающую Кэт до ее комнаты. «Спасибо тебе, Леха, или Александра, или как тебя там?» — сонным голосом проговорила Кэт. «Короче, ты для меня теперь Алекс. Как тебе?» «Вполне. Помощь нужна или дальше сама?» «Иди давай, герой. Ты и так уже помог по самое не балуй. Если захочешь перекусить, обед на столе». Устало улыбнулась Кэт и закрыла передо мной дверь. «Ну хорошо. Главное, что дело сделано, и Кате психологическая травма не грозит». Я постоял в коридоре и прислушался. Из Лизиной спальни не доносилось ни звука. В гостиной ее тоже не было. Ну и отлично. Пусть себе гуляет девчонка. Всяко лучше, чем одной дома сидеть. Если вляпается во что-нибудь, по-любому, позвонит. А вот насчет обеда, это хорошая мысль. Со вчерашнего дня ни крошки во рту не было. Есть хотелось так, что живот сводило. Я прошел на кухню и увидел знакомую картину. Блюдо под клошем и записка. Офигеть, и как она все успевает. Я набросился на еду и через полчаса блаженно откинулся на спинку стула. Приятная нега разлилась по всему телу, и мне тут же захотелось спать. Ну уж нет, отставить сон, у меня еще дел не в проворот. Я решительно встал из-за стола и пошел на свою половину. Первым делом заглянул в кабинет и закинул на книжный шкаф катану. Пусть пока там полежит. Потом посолиднее для нее место найду. Ну а теперь, пока есть время, надо прокачать кристалл Боярского до красного уровня и, в идеале, сделать еще ему пространственное хранилище. Все-таки маны у меня после Кэт было хоть отбавляй. Надо пользоваться, пока есть такая возможность. Я поудобнее устроился на полу и освободил возмущенного пушистика из хранилища. Он состроил обиженную мину и отвернулся, полностью меня игнорируя. Потом, глянув через плечо, он напомнил, что без него сегодня я бы просто отсосал. «Что, Ада, где ты слов таких некультурных нахватался? Тебе же всего-то несколько дней от роду». «Ладно уж, пришлось отложить ненадолго кристалл Боярского. Короче, минут через 10 я все-таки уговорил своего дракона не дуться, разрешив ему оторваться на деревьях, растущих на набережной, и поискать в ближайших домах обнаженных красоток». Пушистик с ликующим криком вылетел на улицу. Послышалось пару глухих ударов, словно что-то тяжелое падало на землю, и тут же невдалеке завизжала машинная сигнализация. «Даже смотреть на это не хочу», — подумал я, — «нервы целее будут». Плотно закрыв окно с балконной дверью, я вновь уселся на пол, достал темный кристалл у Боярского и начал процедуру прокачки. Через 2 часа я таки добился своего. Был готов и кристалл чистого красного цвета, и пространственное хранилище. Вполне довольный собой, я вышел на балкон подышать свежим воздухом и изрядно офонарел от увиденного. По набережной Невы словно ураган прошелся. Все деревья в радиусе 100 метров от дома были полностью без сучьев. Из зеленых куч обрубленных веток торчали их голые стволы. «Пушистик, твою ж мать, такой вид испортил! Где ты, зараза?» Я призвал дракона, который поначалу напрочь не хотел откликаться. Наконец он послал мне картинку, сопроводив ее умоляющей просьбой, типа: «Еще 5 минуточек, хозяин». Когда я увидел, что он мне прислал, я напрочь позабыл про деревья. В каком-то полутемном помещении дюжина полностью обнаженных красоток занимались йогой, и сейчас они стояли в очень живописных позах. Да твою ж дивизию, и как теперь это развидеть? И тут у меня зазвонил мобильник. Номер был Лизин. «Привет, красавчик», — шептала перепуганная девушка. «У меня тут форс, мать его, мажор. Какие-то укуренные отморозки хотят меня похитить». Я в туалете закрылась. Эти твари у выхода караулит. «Ты где?» «Ресторан сообразим на тройничок на Гороховой. Приезжай быстрее, а то я за себя не ручаюсь». Глава 19. «Сообразим на тройничок». Пока такси мчало меня до ресторана с охренительно говорящим названием, я начал задумываться о приобретении собственного автомобиля. А что, деньги есть, навыки от Суворова тоже есть. Прав, правда, нет, но так-то и пофиг, с ними по ходу дела разберемся. Ну все, решено, в ближайшие дни покупаю автомобиль. Расплатившись с таксистом, я попросил его подождать моего возвращения. Направив присмиревшего от моей взбучки пушистика на разведку, я пошел ко входу в ресторан. Ага, в общем и целом все ясно. Пятеро прыщавых подростков аристократической внешности с нереально завышенным самомнением толпились у двери в женский туалет и обсуждали, как бы сподручнее выбить дверь. Я подошел к ним сзади и радушным таким, ласковым тоном спросил: «Привет, девочки, кто последняя?» и кивнул на дверь в женский туалет. Придурки посмотрели на меня так, словно увидели говорящего снеговика на нудистском пляже. «Шел бы ты отсюда, папаша», — огрызнулся один, видимо, самый главный заводила. «Вот тебя я первым и вырублю, говорящая прыщавая задница». «А то что?» — нахмурившись, спросил я. Борзый Ариста, явно не ожидавший такого ответа, на пару секунд попритух, но потом снова завелся. «Зубы будешь по полу собирать, вот что, охренеть, как страшно». Я широко улыбнулся. «Ну давай, начинай, а то мой стоматолог уже, походу, забыл, как я выгляжу». «Ты сам напросился», — рыкнул Борзый и довольно-таки умело прописал двоечку в пустоту. Уклонившись от удара, я изобразил деланный испуг и отступил в зал. Тут же к нам подлетела охрана и культурно попросила всех на выход. А мне только этого и нужно было, а то в самый разгар веселухи понаедет еще полиция и весь кайф обломает. «Да ты знаешь, кто я?» — заорал Ариста на охранника. «Как ты смеешь выставлять княжича Мышкина на улицу? Смерть! А во, мля, вот это подарочек! Да это просто джекпот какой-то! Че, зассал, молокосос?» Продолжая пятиться назад, выкрикнул я из-за спин охранников. Мышкин побагровел и, переглянувшись со своими дружками, угрожающе двинулся в мою сторону. Я, конечно же, пустился на утек. Выбежав на улицу и убедившись, что все пятеро бегут за мной, я сквозанул в подворотню. «Хе-хе, ну вот и все, попалась мышка». Я уперся в кирпичную стену тупика и сделал вид, что охренеть как испугался. Пятеро Ариста, посмеиваясь, приближались ко мне. «Вот идиоты, даже печати и заклятий никаких заранее не приготовили, думают, голыми руками меня отмудохают. Ну-ну, давайте, придурки». «Ну что, папаша, сейчас будешь кровью харкать», грозно оскалившись, процедил Мышкин, поигрывая бицепсами под тонкой материей пиджака. «Подождите, парни, может договоримся», растерянно пробормотал я, и добавил для пущего эффекта: «А то я за себя не ручаюсь». Отмороженные Ариста заржали на всю подворотню. «Рамчик, давай ты, а то руки марать об этого мудилу неохота», пошел на попятную Мышкин. «Вот ведь мразь». «Нет уж, просто так ты не сольешься, мне нужен именно ты. Я же говорю, что ты сыкла, мальчик», подначил я княжича. Ну вот тут и понеслось. Рассвирепевший Мышкин подскочил ко мне и начал все с той же двоечки в челюсть. «Какой же ты, мля, предсказуемый». Я уклонился в сторону и подставил под удар левую ладонь, предварительно активировав кожу дракона и напитав руку маной. В правом кулаке Мышкина что-то предательски хрустнуло. Он в недоумении отступил и потряс рукой. «Ах ты, гнида», процедил княжич и наконец-то прибег к магии, напитав тело маной и призрачной кольчугой. «Ну вот, совсем другой разговор, а то словно безоружного мальчишку готовишься отметелить, даже стыдно как-то». Я влил в тело кучу маны и добавил немного божественной силы. Тем временем Мышкин врезал мне ногой по бедру. «Вот ты ж тварь, мне только недавно эту ногу прострелили. Ну все, капец тебе, игры закончились». Когда в меня полетел хук с правой, я, не заморачиваясь, отклонился назад и со всей дури ударил по летящему мне в челюсть кулаку. Вот теперь я услышал не просто легкий хруст, а треск ломающихся костей, и следующий удар прилетел княжичу прямым в челюсть. Я постарался бить не в полную силу, дабы не снести ему башню, но, видимо, все-таки немного переборщил. Челюсть Мышкина неестественно перекосилась на бок, а изо рта вывалилось несколько зубов. Зажав лицо руками, он повалился навзничь и истошно замычал. Четверо дружков княжича, стоявшие до этого в сторонке, сейчас находились, походу, в ступоре и хлопали на меня округлившимися глазами. Первым очнулся Рамчик. «Пацаны, вали его!» – заорал он, доставая из кармана нож. «Вот ни хрена себе!» Походу этих взорвавшихся ареста даже не обыскали на входе в ресторан. Одним словом, становилось все веселее и веселее. Рамчик, недолго думая, первым ринулся в атаку и тут же осел со сломанным запястьем. Нож выскочил у него из руки и отлетел к ногам трех оставшихся отморозков. «Ну что, девочки, кто следующий?» Ухмыльнулся я и дернулся в их сторону, угрожающе сжав кулаки. Трое недоносков отпрянули и, бодренько засверкав пятками, выскочили из подворотни. «Ну что ж, туда им и дорога, зато физиономии целыми остались». Я подошел к Мышкину и присел перед ним на корточки. Княжич что-то неразборчиво мычал, видимо, пытаясь достать мобильник. «Давай-ка я тебе помогу, малыш». Я проследил за его рукой. «Здесь, говоришь? Ага, а вот и он». Я достал телефон из кармана Мышкина и повертел его в руке. Потом, что есть силы, грохнул его об брусчатку. «Ой, упал. Прости, я в последнее время такой неуклюжий», — извиняющимся тоном сказал я, добивая девайс ногой. Затем я снова наклонился к Мышкину. «Слушай сюда, мразь мышкинская», — прошептал я ему так, чтобы Рамчик, жалобно стонущий у стены, не расслышал. «Не советую обращаться в полицию. Куча людей видела, как ты на меня напал. Да и шумиха поднимется, по-любому, и тогда все узнают, как ты тут обкекался. А папаше своему ублюдскому скажи, что граф Суворов привет передавал. Если он еще раз ко мне сунется, я теперь знаю его слабое место. Перстень, который он мне так любезно подарил, все еще заряжен. А инсульты случаются даже в столь юном возрасте». Я поднялся и медленно зашагал из подворотни. Вернувшись в ресторан, я, если честно, охренел. Лиза, как ни в чем не бывало, сидела у барной стойки, хлестала мартини, да еще и успевала флиртовать с барменом. Вот ведь плутовка, хорошо устроилась. Ничего, что я из-за нее сейчас, можно сказать, жизнью рисковал, а она сидит тут развлекается. Я подошел к барной стойке и приобнял красотку. «Привет, дорогая, как ты тут без меня? Не сильно скучала?» Бармен как-то сразу стушевался и опустил взгляд, типа, он стакан вытирает. «Вот хитрожопый». Я поманил его рукой и, нагнувшись к нему, прошептал в самое ухо: «Слышь, а может сообразим на тройничок?» И кивнул в сторону Лизы. Бармен сразу отпрянул и, увидев мое хмурое лицо и перстень рода, опустил голову, промямлил что-то вроде «простите великодушно» и свалил в подсобку. «Вот так-то, будешь знать, как на чужих девчонок засматриваться. Кто девушку от упырей отбил, тот ее и танцует. Погнали отсюда, красотка. Сейчас тут полный швах начнется, когда папаша того урода приедет», — шепнул я Лизе. Два раза ей повторять не пришлось. Озабоченно глянув на меня, она залпом влила в себя остатки мартини, и мы быстро пошли на выход. Выйдя на улицу, я понял, что долбанный таксист уже уехал. Вот ведь гад, просил же его подождать. Черт, новое такси искать некогда. Надо отойти отсюда хотя бы на пару кварталов. Мы находились недалеко от канала Грибоедова, и я решил, что правильнее всего двигаться к Неве. Всяко ближе к Ваське будем. А Васильевский остров, как я недавно узнал, это территория Боярского. Там везде его люди, и, прежде чем туда сунуться, Мышкин сто раз подумает. Но до Васьки еще надо добраться. Да куда же все эти чертовы такси подевались? Мы подходили к набережной канала, как вдруг я увидел несущийся навстречу нам кортеж с мигалками. Ну все, началось. Мы с Лизой нырнули в какую-то арку и затаились. Как только машины промчались мимо, мы вышли на улицу и поспешно двинулись дальше. Впереди был каменный мост через канал. Как только мы вошли на него, я вдруг услышал позади громкий крик. «Это он, вон там, на мосту». Я медленно повернулся и встретился взглядом с одним из тех ареста, что свалил из подворотни во время драки. Он стоял на Гороховой метрах в 50 от меня. Рядом стояла большая черная машина. «Да, это точно он», — орал ареста водителю черного внедорожника, показывая на меня. Машина тронулась и начала разворачиваться в нашу сторону. Черт, вот ведь задница. Шмалять фаерболами на оживленных улицах не вариант, значит, надо срочно делать ноги. Я огляделся по сторонам и крикнул Лизе: «За мной». Рванув направо по набережной канала, я потащил за собой спотыкающуюся на каждом шагу блондинку. «Долбаные каблуки», — орала Лиза на бегу, кроя их трехэтажным матом. «Еще немного», — крикнул я ей. Внедорожник уже въезжал на каменный мост. Из окна высунулась жирная морда с пистолетом и начала шмалять в нашу сторону. «Вот ведь утырок, вокруг же люди». «Ну все, хана тебе». Я вызвал Пушистика и, показав на Толстого, отдал ему долгожданный короткий приказ: «Убей». Не знаю, что уж там сделал мой дракон, но черная машина вдруг резко вильнула вправо, пробила ограждение и повисла передними колесами над водой. Хрен знает, кто был в этом внедорожнике, но мой дракон за один заход лишился всей своей силы. А вдалеке, навстречу нам мчалась еще одна машина. Вот это попадос. Я резко вильнул направо через мучной мост и помчался с Лизой уже по другой стороне канала. Машина пронеслась мимо нас по противоположному берегу. Сейчас доедет до каменного моста и сиганет за нами. Времени у нас остается в обрез. И тут я заметил впереди спуск к воде. Рядом с лестницей были привязаны две резиновые моторки. А вот это дело. Благодаря Лехе Суворову я прекрасно знал, как обращаться с этим нехитрым плавсредством. «Запрыгивай!» — крикнул я Лизе, показывая на лодку. «Ты долбанулся, Гордеев, я туда не полезу!» Она со страхом смотрела на воду канала. «Твою ж мать, такая крутая девчонка и боится воды, серьезно, не вопрос, я тогда один погнал, и не говори потом, что я не предлагал!» — крикнул я ей, запрыгивая в лодку и заводя мотор. «Ну и сволочь же ты, Гордеев!» — заорала Лизка, осторожно и неуклюже забираясь в лодку. «Второй раз меня кидаешь, можешь меня потом наказать», — подмигнул я ей. «А пока дуй на нос». «Че?» — не поняла Лиза. «Куда дуть? На нос лодки сдвинься, дай мне сесть. Или сама рулить будешь? Пошел ты». И Лизка в раскоряку, держась за оба борта, перелезла на нос. При этом ее и без того короткое платье задралось и теперь больше походило на майку, оголив соблазнительные изгибы точеных бедер и прозрачные белые кружевные трусики. «Рули давай», — едва сдержав улыбку, буркнула Лизка и нервным движением поправила платье. «Теперь я понимаю тех придурков. Я бы тоже не прочь тебя похитить», — улыбнувшись, крикнул я Лизе, отчаливая от берега канала. «Гордеев, если ты вывезешь меня в безопасное место, так уж и быть, можешь меня похитить», — слегка раздвинув ножки и грациозно откинувшись назад, сказала Лиза. Но в следующий же миг, вспомнив, где находится, она тихонько взвизгнула и крепко схватилась за лодку. Мы пронеслись мимо машины, которая ехала за нами. Водитель, видимо, не сразу сообразил, что мы свалили на лодке, поэтому у нас получилось незаметно сквозануть мимо него. Оглянувшись, я увидел, что из машины повыскакивали люди и побежали ко второй лодке. «Вот уроды, сейчас за нами полетят, а вот хрена вам лысого». Я как раз проплывал мимо внедорожника, торчащего в заборе над водой канала. Костанув маленький огненный шар, я направил его в передок машины. От удара ее немного свернуло вправо, и она грохнулась в канал, перегородив на какое-то время путь преследователям. Пока нам удалось оторваться, но любой мост может стать для нас последним. Даже если мне удастся прикрыть Лизу от пуль, наша лодка даже от одной пробоины пойдет ко дну. Воспользовавшись памятью Суворова, я примерно прикинул карту водных артерий Питера. Да уж, тут и ежу понятно, что до Васьки быстрее всего добираться на лодке. Пролетим по каналу до Фонтанки, а там, мимо Галерного острова через Неву к Васильевскому. Я достал мобильник и набрал Боярского. На этот раз он довольно быстро взял трубку. «Да, Станислав». Я снова сделал ударение на букве «И». Суворов часто обращался так к Боярскому. «У нас тут небольшая проблемка. Сущий пустяк, ей-богу. Леха, вот когда ты так говоришь, это значит, что все очень хреново», — озабоченно ответил Стас. «Что там у тебя? Ты где?» «Мы тут с одной красоткой решили на лодке покататься. Вели себя тихо, никого не трогали, а за нами почему-то гонится много плохих парней. Представляешь, даже стрелять начали. Пришлось их чутко успокоить», — орал я Стасу, пытаясь перекричать рев мотора. «Где вы? Насколько все серьезно? Знаешь, кто вас преследует? И прекрати ломать комедию. Отвечай по существу». «Несемся по каналу Грибоедова. Миновали Вознесенский мост. За нами люди Мышкина». «Что?» – заорал Стас. «Мать твою! Мля! Когда ты успел так вляпаться? Короче, мои люди будут ждать тебя на лодках между портом на Ваське и Галерным островом. Если успеют, то дойдут и встретят у Адмиралтейской верфи, но это не точно. Пока отбой». И Боярский бросил трубку. «Фух, уже хорошо. Боярский, если что, прикроет». Мы пролетали уже под Новоникольским мостом. Людей Мышкина пока не было видно. «Неужто пронесло?» — я улыбнулся и подмигнул Лизе. Она сидела бледная, как полотно, и старалась не смотреть по сторонам, а уж тем более на воду. Увидев мою улыбку, она скорчила злобную мордочку и показала мне средний палец. «Откуда ж ты такая строптивая? Хотя, мне только такие и нравятся. Увлекшись Лизой, я не сразу заметил очередной попадос, а он был конкретным. За поворотом канала показался Могилевский мост, и на нем нас уже ждали. Два черных джипа и целая куча боевиков. Мост просто ощетинился стволами. Как только мы показались из-за поворота, по нам открыли огонь. Две группы бежали к нам от моста по обеим сторонам канала и стреляли из пистолетов. Твою ж мать! Я резко развернул лодку и сквозанул обратно под Пикалов мост и затем сразу налево в Крюков канал. Хорошо, что нас не задело. Лодка держалась молодцом, что нельзя было сказать о Лизе. Она плюхнулась на дно моторки, закрыла руками голову и материлась, на чем свет стоит. Ну что ж, путь до Фонтанки нам отрезали, значит, мы полетим через Мойку. Надеюсь, что люди Мышкина не успеют до Храповицкого моста, да к тому же там, вроде бы, одностороннее движение. Как раз к ним навстречу. Так что обломитесь, ушлепки. Мы пронеслись мимо Мариинского театра. Мне почему-то сразу вспомнилось, как Суворов с Боярским, после очередной гулянки в одном из центральных ресторанов, отправились сюда на лодке и залезли в одно из окон второго этажа к красивеньким балеринам, а потом всю ночь КХМ, беседовали с ними о прекрасном. Проскользнув под Матвеевым мостом, мы выскочили в Мойку и повернули налево. Ну что ж, осталось держать кулачки, чтобы на Храповицком никого не было. И вот мы уже пролетаем под этим самым мостом. Ура! Вы кусите, уроды. Не так-то просто поймать повелителя драконов. Пылью станете глотать. Но что это там? Походу, я рано начал радоваться. На выезде с Английского проспекта с визгом затормозил черный внедорожник, из которого повыскакивали вооруженные люди. Прохожие стали разбегаться во все стороны, и набережная мигом опустела. Вот твари, все-таки успели. И это когда до спасения остаются считанные метры, Нева уже вон там, за следующим поворотом. Раздались первые выстрелы, и я развернул лодку обратно к мосту. Ну все, мерзавцы, вы сами напросились. Уходя от свинцового шквала, я кастанул огненный шар, добавил в него частичку божественной силы и запустил прямиком в кучку отморозков, поливших по нам из всех видов оружия. Шар уже почти долетел до цели, но внезапно разбился об ледяной щит. Видимо, среди боевиков Мышкина был маг воды. Но, один хрен, мой фирменный фаербол не так-то просто полностью погасить. Ошметки испепеляющего пламени преодолели щит и все-таки подпалили парочку головорезов. А я тем временем сквозанул в Новоадмиралтейский канал и, пролетев под низеньким мостом, наконец-то выскочил в Неву. Ну все, теперь точно можно выдохнуть спокойно. Хотя это пока не касается Лизаветы. Она, дрожа как осиновый лист, лежала на дне лодки и материла судьбу, закинувшую ее в эту долбанную серверную Венецию. Как вообще могло прийти кому-то в голову построить город на болоте, накопать ту его кучу рек и каналов и сказать, что это, мать вашу, самое лучшее место во всей Российской империи? Она мельком выглянула из лодки, мы как раз плыли на середине Невы, и тут же нырнула обратно, испуганно запищав. «Божечки, я буду себя хорошо вести, только дай мне еще раз ступить на твердую землю». От автора. Раз уж героиней нашей сегодняшней главы стала Лиза, то вот еще один горячий арт с ней. Глава 20. Мужик сказал, мужик сделал. Причалив к противоположному берегу, я помог трясущейся Лизе выбраться из лодки. На улице к этому времени совсем стемнело. «Ненавижу тебя, Гордеев. Неужели нельзя было обойтись без лодки?» — вскликнула Лиза и ударила меня кулачком в грудь. «Зато все живы и здоровы». Широко улыбнувшись, ответил я. «Как разберусь с проблемами, обязательно возьму тебя в кругосветный морской круиз. Пошел ты!» Попытавшись скрыть улыбку, воскликнула Лизка и отошла подальше от воды. Я достал мобильник и набрал Боярского. «Леха, ты где?» — заорал он в трубку. «Да что ж ты кричишь-то так? Планы немного поменялись. Пришлось чутко поменять маршрут. Мы уже на Ваське, рядом с Успенской церковью». «Фух, прямо от сердца отлегло», — с облегчением ответил Боярский. «Ты не забывай, что на тебе сейчас еще и моя жизнь висит. Ждите там, скоро будем. Только зайди куда-нибудь, чтобы тебя с Невы не было видно, а то фиг знает этих отморозков, они и на другом берегу могут тебя спокойно положить, дай только время». Мы с Лизой зашли за Успенскую церковь дожидаться Боярского. Приехал он минут через пять весь на взводе. «Ну рассказывай, что там у тебя с Мышкиным случилось?» — нервно спросил он, когда мы забрались к нему на заднее сиденье. «С сынком его вы ежистым девушку не поделили. Ее, что ли?» Боярский вопросительно кивнул в сторону Лизы. Бедная девчонка тут же испуганно вжалась в кресло. «Да какая, нафиг, разница? Сильно ты его, спросил Боярский после минутной паузы. «Ну так, пару зубов выбил», — уклончиво ответил я. «Покушает пару дней кашку, пока маги челюсть не срастят, а в остальном жив-здоров». «Черт», — ругнулся Боярский, — «это хреново, а ничего, что его папаша нас с тобой убить пытался, и что теперь вокруг него на цыпочках ходить», — раздраженно ответил я. «Ты же понимаешь, что он завтра же тебя в розыск объявит, с хера ли», — опешил я. «Леха, он живет по принципу, был бы человек, а дело найдется, у него такие подвязы в прокуратуре, что мама не балуй, так что не сомневайся, на тебя могут повесить все что угодно, вплоть до убийства Кеннеди». «Вот урод, и че тогда делать?» «Ну, мы тоже не лыком шиты», — хмуро улыбнулся Боярский. «Дело можно попридержать на денек-другой, а за это время тебе нужно будет решить вопросы с поместьем, иначе останешься без него». «Продолжай», — сказал я, глядя на замолчавшего Боярского. «Во-первых, тебе надо официально подтвердить, что ты жив-здоров, а во-вторых, передать поместье в доверительное управление и затаиться где-нибудь, пока шум не уляжется». «Да не вопрос, завтра же утром схожу в земельную управу, там же можем и доверенность на тебя состряпать, если ты, конечно, не против». «Разумная мысль, я подготовлю все бумаги, завтра подходи ко мне в 12, обсудим детали и съездим в управу». Машина притормозила у подъезда, и мы с Лизой вылезли на улицу. Боярский высунулся в окно и, указав на Лизавету, спросил: «Может, к твоей КХМ девушке охрану приставить?» Лиза испуганно посмотрела на меня и едва заметно мотнула головой. «Да не, Стас, у тебя каждый боец сейчас наперечет, мы как-нибудь сами». «Лады», — буркнул Боярский, и машина, взвизгнув на прощание шинами, покатила со двора. Когда мы поднялись в квартиру, Лизавета скинула туфли и, покосившись на меня, примирительным тоном сказала: «Сашка, спасибо, что приехал. Ты это не обращай внимания, если я иногда ору на тебя. Такая уж я». Она задумалась на секунду, потом улыбнулась и махнула рукой: «Ну ты понял. Ладно, я спать». Она подошла ко мне и смачно чмокнула в губы. «До завтра, красавчик». И она, пробежав на цыпочках через гостиную, скрылась за дверью. «Да ладно, что это вообще сейчас было? Завуалированное, типа извинение? Ну ты, Лизка, даешь. Прям выросла только что в моих глазах». Я широко зевнул и пошел на свою половину. Спать хотелось так, что аж жуть. Быстро сполоснувшись, я завалился на свою огромную кровать и тут же уснул. Проснулся я от нереально вкусного запаха готовящейся еды. Походу, котя снова в строю, сладко потягиваясь, подумал я. А это значит, что утро начнется с вкуснейшего завтрака. Я вскочил, быстро размялся и, почувствовав себя бодрячком, сгонял в душ. Когда я вышел из ванной, на часах было без четверти 11. «Отлично, можно не торопиться», — Боярский сказал подходить к 12. Тем временем Пушистик тоже полностью восстановился и требовал свободы, надоедливо порхая у меня над головой. Загнать его в хранилище я пока не решался. Он вчера очень хорошо потрудился, разобравшись с первой машиной, и, как минимум, заслуживал свободы. «Только деревья больше не трогать», — строго-настрого приказал я ему и отпустил дракона на поиски впечатлений. Не прошло и нескольких секунд, как я услышал из гостиной его ликующий клёкот. Когда я туда вышел, то, если честно, у меня пачка отвалилась от увиденного. Полностью обнаженная Лиза расстелила посреди гостиной коврик и занималась йогой. «Это че за фигня? Ее что, тоже затащили в секту егинь-нудисток? Хорошо, что она сейчас просто в позе лотоса сидит, а не ноги вокруг шеи узлом завязывает, как вчерашние девчонки, которых мне дракон показал». Котя тем временем смущенно стояла у плиты и не решалась даже взгляд бросить в Лизину сторону. Я негромко покашлял, пытаясь вывести новоиспеченную просветленную из состояния самадхи. Лиза открыла глаза и возмущенно уставилась на меня. «Что?» – развела она руками, изобразив непонимание. «Не видишь, я снимаю блоки и пытаюсь обрести единение со Вселенной, а для этого никакая одежда не должна отвлекать от процесса». «Угу, а внушил тебе это, поди-ка, какой-нибудь старпер с волосатыми ладошками?» Вслух я, конечно, этого говорить не стал, а просто поднял руки в примирительном жесте и прошел на кухню. Котя сразу же заулыбалась, вся расцвела и поставила передо мной завтрак. Потом положила еды себе и села рядом со мной за стол. «Саша, а тебе нравится, как я готовлю?» — вдруг спросила она. «Очень», — искренне ответил я и закинул в рот кусок яичницы с беконом. «Здесь у тебя так хорошо», — она наклонилась ко мне и прошептала: даже несмотря на Лизины выкрутасы, и, отстранившись, продолжила, что даже на сказку немного похоже. «Ты ведь правда разрешишь мне остаться?» Она вдруг умоляюще посмотрела на меня. «Хочешь, я работу найду, чтобы у тебя на шее не сидеть?» Я даже чуть не поперхнулся. «Ну хорошо ведь сидели. Что ж ты у меня такая пугливая? Ну какая работа, котя? Даже и не думай. Да я как-то не привыкла без дела сидеть. Вот каждый раз, как сготовлю, так и сижу, думаю, чем бы еще заняться. Могла бы убраться и посуду мыть, да это горничная делает, а от безделья сразу в сон клонит. Вот вчера днем уснула, а проснулась только сегодня утром, аж самой страшно стало, как я могла так много проспать. Эх, если бы ты знала, Катерина, какие фокусы ты во сне отчебучиваешь». Улыбнулся я про себя, вслух же сказал: «А знаешь что, Кать, у меня идея, есть у меня друг один, Васькой зовут. Так вот, он КХМ, начинающий специалист по магическо-пластической хирургии и омоложению». Я на секунду замялся. «Ну, в общем, там все сложно», — махнул я рукой. «Суть же в том, что я хочу помочь ему открыть собственную практику. Кабинет, там, оборудование, секретарша, в общем, все, как полагается. Но боюсь, что стоит ему только деньги увидеть, он начнет их просаживать направо и налево, а не в бизнес вкладывать. Мне самому за ним следить некогда. Может, ты согласишься взять контроль над всеми его финансовыми вопросами? Ну, типа, без твоей подписи он ни копейки не сможет потратить. Согласилась бы, я бы тебе зарплату за это хорошую платил». Катя аж раскраснелась. «Конечно, я согласна. Даже можно и без зарплаты», — скромно ответила она. «Вот и отлично. И как это без зарплаты? Любой труд должен оплачиваться, а тем более труд такой хорошей девушки». Катя зарделась румянцем и смущенно опустила глаза. «А как же реклама, продвижение бренда, общение с VIP-заказчиками?» Раздался вдруг у меня над ухом возмущенный Лизин голос. Я резко повернул голову и чуть не уперся лицом прямо в ее обнаженную грудь. «Я тоже могу помочь, да еще как помочь. Только, естественно, не за так». Лиза присела рядом со мной на стул и вопросительно на меня посмотрела. «Да твою ж мадмуазель!» — подумал я, глядя на обнаженное Лизино тело и пытаясь при этом проглотить крупный кусок бекона. «Тык-ха-ха!» — закашлялся я. «Ты не могла бы одеться?» — и указал ей глазами под стол. Она с интересом туда заглянула и, увидев ту часть меня, которую мой халат уже никак не мог скрыть, игриво улыбнулась. Грациозно поднявшись со стула и соблазнительно прогнувшись, она удалилась, возбуждающе вертя упругой попкой. Вернувшись через минуту в полупрозрачном халате, она снова уселась рядом со мной и спросила: «Ну так что, хорошо, будешь отвечать за пиар, довольно, а зарплата? Если будешь хорошо работать, то деньгами не обижу. А теперь дай спокойно поесть», — возмущенно сказал я, глядя на ее маленькие острые соски, просвечивающие через тонкую ткань халата. «Ловлю тебя на слове, красавчик», — улыбнулась Лиза и пошла накладывать себе яичницу. После завтрака я оделся поприличнее и отправился к Боярскому. На этот раз в приемной ждать не пришлось. Меня сразу провел в кабинет невозмутимый дворецкий. «Привет, ну что, как спалось?» — сходу спросил Стас. «Отлично, спал, как младенец», — широко улыбнулся я. «Везет, а я вот полночи глаз не сомкнул». И Боярский широко зевнул. «Что так, все по твоей милости?» — ухмыльнулся Стас. «Пытался узнать, что там Мышкин. Ну и как, узнал? Короче, дело дрянь. Конечно, там пока что точно ничего не ясно, но уже есть обрывочная информация, что на тебя собираются повесить тройное убийство. Причем один из погибших — какая-то важная шишка из окружения Мышкина». «Не понял, я вроде бы никого не убивал, только парочку отморозков на набережной мойки подпалил. Черный внедорожник помнишь, который ты огненным шаром в канал столкнул? Ах это, так там к тому времени все уже мертвы были. И это, если уж быть совсем точным, сделал не я. Да и вообще, какой-то отморозок из этой машины устроил беспорядочную стрельбу, а вокруг в это время находились люди. Если ты их не трогал, то почем знаешь, что все были мертвы?» В голосе Боярского проскользнуло подозрение. «Скажем так, тот, кто с ними расправился, отчитался передо мной о проделанной работе. Там внутри должен был быть полный фарш и расчлененка, как с магами Карпова. И фиг они докажут, что это сделал я». Мы с Лизой в этот момент бежали по набережной. «Там куча уличных камер, можно посмотреть». Стас долго что-то записывал на листе бумаги. «Хорошо, если это действительно так, то у нас есть шанс снять обвинение. Надо только получить доступ к телам. Задача — конечно, далеко не простая, но выполнимая. Боярский поднялся. Мой человек пообещал, что придержит открытие дела до завтрашнего дня. Так что сегодня нам надо успеть все решить по твоему имению под Саратовом. Не вопрос. Я готов. Отлично. Тогда погнали. Полдня мы со Стасом прокатались по различным конторам, чтобы наконец-то восстановить мой контроль над имением, а затем передать его во временное управление Боярскому. Везде нас принимали довольно холодно, но при этом и с некоторой опаской. Видно было, что фигура Боярского всем хорошо известна и многим, далеко не с лучшей стороны. И, конечно же, было заметно, что почти все его побаиваются. После того, как все дела были благополучно завершены, мы заехали в ресторан «Пасифик», чтобы отметить это дело вкусным обедом. И вот там я попробовал действительно хорошее вино, которое не уступало винам из моих замковых погребов. Чертовски приятное вино. Когда у меня будет свой замок, обязательно закину в погребок пару ящиков этого сорта. Когда с вкуснейшей едой было покончено и мы уже собирались уходить, дверь ресторана вдруг с грохотом открылась и на пороге показался невысокий толстый аристократ с плешивой головой и высокомерным выражением на заплывшем лице. Его сопровождали полдюжины вооруженных до зубов боевых магов. Да неужели? Мы ж собственной персоной. Видимо, я его не на шутку разозлил. И это прекрасно. Обожаю, когда мои враги, теряя хладнокровие, начинают ошибаться. Семёныч со своими людьми быстро поднялись из-за двух соседних столиков и угрюмо уставились на мышкинскую группу поддержки. С такими парнями лучше не шутить. А если прибавить сюда еще моего гневно орущего пушистика, то проблему с Мышкиным можно по-быстрому закрыть прямо здесь и сейчас. Я с интересом глянул на Боярского. Тот, как всегда, был на высоте. Холодно усмехаясь, он цедил вискари, по всей видимости, был готов к этому внезапному визиту. Мышкин подошел к нашему столику и, подождав, пока один из его холопов подставит ему стул, вальяжно уселся напротив нас. С минуту он сверлил меня пристальным взглядом. Когда мне надоело играть в молчанку, я обратился к Боярскому. «Стас, ты не чувствуешь, вроде бы дерьмецом пахнуло, а с виду такой приличный ресторан. Ты только почувствовал», ухмыльнувшись, ответил Стас. «Мне уже с минуту аж глаза режет». Мы вновь повернулись и посмотрели на побагровевшего Мышкина. «Значит так, плебей, слушайте сюда. Два раза повторять не буду», как-то слишком пискляво процедил Мышкин. «Серьезная заява», повернулся я к Стасу. «Как думаешь, точно не будет повторять?» «Железно», подыграл мне Стас. «Мужик сказал, мужик сделал. На че спорим, что будет?» Не обращая внимания на разъяренного Мышкина, обратился я к Боярскому. «На пузырь вискаря, заметано». И мы пожали руки. «Слушать сюда», я сказал. И Мышкин со всей дури саданул пухлым кулачком по дубовому столу. «Ага, проспорил», заорал я, глядя на Стаса. «Согласен», поднял руки Боярский и крикнул. «Официант, бутылку самого дорогого виски на наш столик». Бледный, как полотно, гарсон побежал выполнять заказ. «Охренеть, вот это веселуха, давно так не отрывался. Мне определенно начинает нравиться этот мир. Слушай сюда, ты, тварь суворовская», не на шутку взбеленился Мышкин. «Если ты еще хоть раз тронешь моего сына». «Сын», сделанным изумлением заорал я, перебив Мышкина на полуслове. «Серьезно, это реально был твой сын?» Я с сочувствием посмотрел на потерявшего дар речи Мышкина. «Ты когда последний раз себя в зеркало видел? Вы же с ним, как небо и земля, как Пушкин и Дантес, ну ты понял. На твоем месте я бы уже начал задавать нелицеприятные вопросы своей супруге. Суворов, ты труп», заорал Мышкин на весь ресторан. «А вот этого мне от тебя и нужно было, мразь ты мышкинская. Дамы и господа», громко сказал я, поднявшись с места, многочисленным посетителям ресторана. «Вы только что слышали, как князь Мышкин публично угрожал мне, графу Алексею Дмитриевичу Суворову, убийством. Потом я наклонился к багровому Мышкину и прошептал: ты же знаешь, что за игрушку я у тебя забрал, или Карпов тебе еще не поведал? Если ты продолжишь свое аморальное поведение, перстень может случайно выстрелить». И я сел на место, многозначительно посмотрев на Мышкина. Князь вдруг резко побледнел, стремительно развернулся и быстрой семенящей походкой пошел к выходу. Семёныч со своими бойцами расселись обратно за столы и продолжили так бесцеремонно прерванный обед. А нам с Боярским как раз в этот самый момент принесли бутылку виски. «Ну что, Стас, как в старые добрые? Давай», — весело махнул рукой Боярский. и мы по очереди приложились к горлышку бутылки и сделали по смачному глотку отменного односолодового вискаря. В следующий миг дверь ресторана отворилась и в зал вошел высокий жилистый человек в черном костюме и шляпе. Он подошел к нашему столику и бросил передо мной перчатку. «Граф Суворов, вы смертельно оскорбили моего господина. Такая обида смывается только кровью. Я от имени князя Мышкина вызываю вас на дуэль». Глава 21. Эпичная битва на Марсовом поле. Хм, а вот это уже интересно. Князек прислал своего подручного вместо себя. Это много о нем говорит. Интересно, как вообще такой крысеныш добивается преданности и уважения от своих людей? Деньги, запугивание, обещание золотых гор, да так-то и пофиг, с кем имею честь? Холодно спросил я. Начальник личной охраны князя Мышкина, сэр Маркус Слезоточивый, грозно и высокомерно произнес гражданин в черном. Что, мля, я не ослышался, Маркус, мать его, Слезоточивый, я охренеть как сильно напрягся, чтобы не рассмеяться в голос. Знаете, сэр Маркус, я тут вот что подумал, стараясь сохранять спокойствие, ответил я. Как жаль, что ваши родители не проявили смекалку и не назвали вас простым и звучным именем Газ. Вам бы пошло. Шутить изволите? Бешено прошипел Слезоточивый. Упаси бог, сэр Маркус, как вы могли такое подумать? Еле сдерживая смех, ответил я. Позвольте полюбопытствовать, как вы получили такое благозвучное прозвище? Уж не расстройство ли пищеварения стало тому виной? Вы подлец, граф. В бешенстве воскликнул Маркус. Тем приятнее мне будет вас убить. Через какое-то время он с трудом взял себя в руки и, высоко задрав нос, добавил грозным голосом. А зовут меня так, потому что я заставляю рыдать всех моих врагов. Вот тут я уже не смог сдержаться и загоготал на весь ресторан. Ну, уморили. Вот уж спасибо вам, сэр Маркус. Аж до слез. Наконец ответил я сквозь смех. Воистину вы Слезоточивый. Извольте выбрать оружие и назначить время и место дуэли. Побелевшими губами процедил Маркус, подергиваясь от бешенства. «Да запросто», — ответил я, наконец-то просмеявшись. «Зачарованные катаны, бой до смерти на Марсовом ровно через час. С моей стороны попрошу быть секундантом графа Боярского». Я глянул на Стаса, и тот согласно кивнул. Слезоточивый нервно кивнул, развернулся на каблуках и, гордо задрав нос, покинул помещение ресторана. «Это очень опытный и хитрый боец». Стас хмуро посмотрел на меня. Кто-то поговаривает, что он жульничает, но за руку его до сих пор так никто и не поймал. «Может, у меня получится?» — улыбнувшись, сказал я. «Если останется за что ловить, мы с Боярским съездили ко мне на квартиру за катаной. Попутно я переоделся в более подходящую для боя одежду. Свободные штаны с белой рубахой и высокие сапоги из тонкой кожи. Стас за последние два дня очень сильно пополнил мой гардероб, засылая обновки через горничную Настасью, так что мне было из чего выбрать. Ровно к назначенному времени мы подошли на Марсово поле. Там нас уже ждали. Вокруг дуэльной арены были расставлены стулья, в одном из которых чинно восседал князь Мышкин. Сама арена представляла собой вытянутый овал, посыпанный красноватым песком. На время поединка она огораживалась магическим щитом, для предотвращения случайных жертв среди зрителей и прохожих. К слову сказать, во избежание массовых и кровопролитных войн между родами, власти разрешали публичные дуэли, с помощью которых без лишнего кровопролития решались спорные вопросы между дворянами. Мы с Маркусом вышли на арену и встали в противоположных ее концах. Я глянул на Мышкина, тот смотрел на меня с таким незабвенно ухмыляющимся и довольным видом, словно я уже труп. Секунданты подошли друг к другу и проверили дуэльное оружие. Убедившись, что все соответствуют оговоренным правилам, они разошлись. Каждый к своему дуэлянту. «У него ледяная катана», — хмуро буркнул мне Боярский, передавая мне мою огненную. «Достаточно небольшой ее царапины, чтобы остановилось сердце. Хм, да ладно, ну посмотрим, хитрожопый Маркус, как у тебя получится остановить сердце бывшего дракона. Это тебе не шубу в трусы заправлять». Секунданты вышли с арены и подошли друг к другу. В тот же миг над полем будущей битвы начал едва заметно переливаться магический щит. «Битва до смерти», — крикнул приглашенный распорядитель дуэли, между графом Суворовым и представителем князя Мышкина. Распорядитель замолчал, и над Марсовым полем повисла напряженная тишина. Выждав положенные полминуты, глашатый, наконец, выкрикнул: «Да начнется битва!» Мы сошлись в центре арены и обменялись первыми ударами. Катана у Слезоточивого действительно была очень сильная. Я чувствовал каждый ее ледяной удар. Мою кисть, держащую оружие, словно бы обдавало морозным дыханием. Я на всякий случай проверил пушистика. К счастью, он был наготове и свободно пролетал через магический щит. Дракон, злобно кликача, нарезал круги над головой слезоточивого, умоляя меня разрешить снести тому башку или хотя бы откусить мизинец. Пушистик убеждал меня, что потерю мизинца совсем никто и не заметит, а ему от этого сразу очень полегчает. Немного приструнив рвущегося в бой дракона, я чуть не пропустил очередной удар. Ледяная катана просвистела всего в нескольких миллиметрах от моей груди, распоров рубашку. «Ах ты, тварь! Ну все, держись!» До этого я сражался в полсилы, прощупывая противника. Сейчас же я значительно увеличил напор, обрушив на противника шквал ударов. Маркус начал отступать к краю арены. Когда до магического щита оставалось меньше 2 метров, случилось нечто странное и необъяснимое. То место, где только что стоял слезоточивый, вдруг оказалось пустым, и моя катана рассекла воздух. А я внезапно почувствовал острую резь и дикий холод, разлившийся по спине. Я резко обернулся назад и увидел нагло ухмыляющуюся морду Маркуса. Тот медленно опустил окровавленную катану, полностью уверенный, что я сейчас упаду замертво. «Хрена тебе, лысого, ублюдок, не на того напал». Моя кожа дракона значительно смягчила удар катаны, а божественная сила, которой я загодя щедро напитал свое тело, нейтрализовала морозный яд, пытавшийся добраться до моего сердца. Но все равно я чувствовал, как рубашка прилипла к спине от крови, а значит, рана была серьезная. Моя левая рука потеряла былую подвижность, и любое ее резкое движение причиняло нестерпимую боль. Чтобы усыпить бдительность Маркуса и выиграть себе хоть немного времени, я опустился на одно колено перед своим противником, всем своим видом показывая, что прямо сию же минуту бесславно сдохну у его ног. Слезоточивый победно оскалился и преданно глянул на своего хозяина. Мышкин в это время ликующе поднял обе руки вверх в победном жесте. «Ну пусть забавляются, ушлепки, а я пока выясню, что не так с этим Маркусом. Хотя, мой умничка-дракон все уже и без меня узнал. Оказывается, у этого слезоточивого ублюдка вместо одного яйца был вшит сильнейший артефакт быстрого перемещения. Вот ты крыса. Ну, мля, ты сам напросился. Это в рукопашке запрещено бить по яйцам, а в бою на мечах разрешены любые удары, даже если его нанесу не совсем я. Пушистик, задача ясна, только не переусердствуй». Мысленно скомандовал я дракону, мог бы вообще ничего не говорить. Я еще фразу не успел докончить, как вдруг слезоточивый смертельно побледнел и схватился за свои причиндалы. На брюках появилось кровавое пятно, а из левой штанины вдруг выкатился маленький красный камушек. Маркус сразу же втоптал его в песок и воровато оглянулся, не заметил ли кто. Тем временем я медленно встал на ноги и, взяв катану на изготовку, торжествующе взглянул на слезоточивого. «Мне кажется, или ты что-то потерял?» Ухмыльнувшись, спросил его я громким голосом, показывая на втоптанный в песок камень. Маркус, видимо, уже придя в себя и остановив с помощью заклятия кровь, бешено зарычал и бросился в атаку. Я с легкостью отбил пару его ударов и, сделав финт назад, молниеносно резанул кончиком катаны по его левой руке. Рукав у рубашки сразу же вспыхнул и обогрелся кровью. Слезоточивый взвыл от боли и, отбежав на несколько шагов назад, начал лихорадочно тушить одежду. С третьей попытки ему это все-таки удалось. Я не спешил переходить в атаку, собираясь как следует насладиться поединком. По моим ощущениям, рана на спине уже начала затягиваться и постепенно возвращалась подвижность в левой руке. Я медленно подходил к раненому противнику, готовясь нанести еще одну серию ударов. И тут пушистик издал тревожный крик, и в следующий миг я почувствовал резкую боль в правой ноге. Я посмотрел вниз и изрядно охренел от увиденного. У моих ног копошилась призрачная крыса, которая совсем не призрачно собиралась, похоже, сожрать одну из моих конечностей. «Вот ты, тварь слезоточивая, оказывается, и ты умеешь фамильяров. Только вот хиленькая какая-то у тебя крыса, под стать владельцу, и в ней совсем нет божественной силы». Я, конечно же, отпрыгнул от мерзкой твари, чтобы, чего доброго, не похудеть случайно на одну ногу, и тут же увидел мерзкую ухмылку на лице Маркуса. Я едва успел дать пушистику его любимый короткий приказ, как на меня обрушилась серия сильных ударов ледяной катаны. Отбивая их, я с огромным удовольствием услышал предсмертные хрипы крысиного отродья. Мой дракон, как всегда, сработал быстро и неотвратимо. «Ну все, пора заканчивать этот цирк, пока слезоточивый клоун не вытащил еще какой-нибудь козырь из рукава. Я воспользовался тем, что Маркус на мгновение отвлекся на своего умирающего фамильяра и, поднырнув под его атакующую руку, вонзил катану ему в живот. Слезоточивый удивленно уставился на меня и медленно осел на песок арены, пытаясь все-таки напоследок помахать оружием перед моим носом. Вот ведь неугомонный. Отбросив ногой его катану, я наклонился к нему. «Вот зря ты со мной связался, Маркус», — тихо сказал я ему, «а мог бы продолжать жить и спокойно побрякивать камушком по яичку. Да, кстати, а вот и он». И я, издевательски улыбаясь, достал из песка артефакт быстрого перемещения. «Пожалуй, заберу себе, тебе-то он уже ни к чему». Маркус, громко захрипев, потянулся к камню и даже попытался подняться, но в следующий же миг снова осел на песок и через пару секунд затих. Я незаметно засунул камень через карман в хранилище, выпрямился и победно взглянул на бледного Мышкина. Он смотрел на меня каким-то растерянным и бегающим взглядом, явно еще не осознав до конца случившееся. Его многочисленная группа телохранителей тоже пребывала в жестком замешательстве. «Послушайте вы, судари», — обратился я к слугам князя, — «ваш господин трус и слабак. Этот человек, я указал на Маркуса, умер вместо него, потому что ваш жалкий князь — малодушное ничтожество. Как вы можете служить ему? Это позор для любого уважающего себя мужчины. Неужели деньги для вас важнее чести и достоинства?» Я сплюнул себе под ноги и пошел прочь с арены. Мышкин сидел бледный, как полотно, воровато поглядывая по сторонам. Никто из его телохранителей и сопровождающих не вступился за него в этот миг позора, большинство из них просто угрюмо смотрели в землю. Как только я вышел с арены, ко мне подошел обеспокоенный боярский. «Ну и напугал же ты меня, черт тебя дери! Я уж думал, мы сейчас вместе копыта откинем на радость Мышкину». Он озабоченно осмотрел мой порез на спине и удивленно мотнул головой. «Ну ты реально какой-то бессмертный, Леха. После такого не выживают». Боярский протянул мне бутылку с водой. «Держи, пить, поди, хочешь». «Есть немного», — ответил я и, взяв бутылку, начал с жадностью глотать прохладную воду. Напившись вдоволь, я нагнулся и вылил остатки воды себе на голову. «Уф-эф, хорошо-то как». Я потряс головой и, разогнувшись, откинул назад влажные волосы. А в следующий миг я замер от приятного удивления. Передо мной стояла графиня Горностаева, бесцеремонно пожирая меня сладострастным взглядом. «Граф, вы, признаться, заставили меня поволноваться», — томно произнесла она. «Как ваша спина?» Я стянул с себя порванную рубаху, обнажив мускулистый торс, и повернулся к графине спиной. «Вам виднее, Наталья Алексеевна. Вам срочно нужно наложить компресс из целебных трав», — обольстительно промурлыкала она. «По счастливой случайности у меня дома все для этого есть. Вы так любезны, графиня, что я просто не в силах вам отказать», — ответил я, смакуя в воображении образ обнаженной кошкодевочки. Я вопросительно взглянул на Стаса. Тот понимающе улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Береги себя, Леха», — и добавил, многозначительно глянув на меня. «Я не переживу, если с тобой что-то случится». В этот момент к нам подошел Мышкин в сопровождении хмурых телохранителей. «Ты прилюдно оскорбил меня, щенок», — гневно процедил он. «Я тебе этого так не оставлю. Может, тогда наберешься смелости и сам вызовешь меня на дуэль?» — криво усмехнулся я. «Или ты хочешь официально объявить войну между нашими семьями?» Я вопросительно глянул на Мышкина. «А нет, ты же слишком дорожишь своей репутацией перед государем. Ведь он не жалует тех, кто инициирует кровопролитие между родами». Я подождал ответа князя, но тот продолжал молча и вызывающе смотреть на меня. «А может, ты хочешь, чтобы я сам объявил тебе войну, и ты, типа, тут совсем ни при чем? Так вот, я не доставлю тебе такого удовольствия. А вот это мы еще посмотрим», — злобно прошипел Мышкин и, окинув меня уничтожающим взглядом, нервно пошел прочь. Через четверть часа мы припарковались во дворе у графини. Она отослала шофера, и мы, поднявшись на третий этаж, вошли в хоромы Натальи Алексеевны. «Снимай рубашку», — многозначительно взглянув на меня, протянула графиня. «Она тебе в ближайшее время не понадобится», — Наталья нежно провела рукой по моему торсу. «А потом подберешь себе какую-нибудь у меня. После твоего визита, мне внезапно понравилось иметь у себя в гардеробе парочку мужских рубашек». Графиня выкинула мою рубашку в мусор и пошла в гостиную. «Тебе вина или что покрепче?» — крикнула она от бара, пока я стаскивал в прихожей сапоги. Я бы не отказался от виски и до чего-нибудь покрепче, ответил я, входя в роскошную гостиную. Какой ты нетерпеливый, промяукала графиня, наполняя стаканы. Всему свое время. Она грациозно подошла ко мне и протянула виски. За твою победу, самурай, чувственно прошептала Наталья и отпила немного из своего стакана. Я осушил полстакана и поставил его на этажерку. Ты обещала полечить мне спину, тихо сказал я, искренне надеясь, что рана еще не успела до конца затянуться. Графиня сделала еще один глоток коньяка и тоже отставила стакан в сторону. Для начала надо промыть твои раны. Она взяла меня за руку и потянула за собой. Пройдя через коридор, мы вошли в просторную ванную комнату, посередине которой стояло большое джакузи. Охренеть, я себе такое же хочу. Когда у меня будет свой замок, обязательно сделаю себе парочку джакузи, в которых будут плескаться обнаженные красотки. Графиня тем временем скинула с себя свое легкое платье и передо мной предстало ее сногсшибательное соблазнительное обнаженное тело. И как это у нее получается? Раз и уже без одежды. Магия какая-то. Я плотоядно заскользил взглядом по плавным изгибам ее чувственного тела. Графиня грациозно на цыпочках добежала до заполненного водой джакузи и, сладостно вздохнув, забралась в него. «Ты так и будешь там стоять?» Нежно погладив свою высокую грудь, спросила она. «Уже иду, моя кошечка», – проурчал я, стаскивая с себя штаны. Когда я забрался в джакузи, графиня развернула меня спиной к себе и начала медленно массировать мои плечи, при этом ее упругая грудь и набухшие соски скользили по моей спине в том самом месте, куда пришелся удар ледяной катаны. «Это самое лучшее средство для затягивания ран», – блаженно проговорил я, выгибая спину. «После такого никакие компрессы уже не нужны». После этих слов графиня нежно обняла меня сзади и медленно спустилась по моему торсу своими изящными ручками, добравшись, наконец, до восставшего центра моего удовольствия. «Секс в джакузи, скажу я вам, это то еще приключение». Скоро весь пол в ванной покрылся плавающими островками белоснежной мыльной пены, а чувственные вздохи и стоны графини разбавлялись шумными и ритмичными всплесками воды. После того, как я закончил в джакузи, мы перебрались в спальню графини. Я уж было подумал, что она продолжит быть в полностью человеческом обличье, но вдруг графиня, таинственно улыбнувшись, грациозно встала с постели и, мягко ступая по пушистому ковру, зашла за ширму. Последнее, что я увидел перед тем, как она скрылась, была ее сладостно выгнутая упругая попка. Когда через минуту графиня вышла из-за ширмы, у меня чуть пачка не отвалилась от изумления, а моя пизанская башня тут же вновь стала Эйфелевой. Глава 22. Карпов наносит ответный удар. Передо мной с пышными огненно-рыжими волосами, торчащими вверх ушками и пушистым изогнутым хвостом стояла девушка-лиса. Офигеть, это просто капец какой-то. Как, мать вашу, она это делает? Эта сексуальная девчонка-оборотень мне определенно нравится. В этот раз я не удержался и вскочил с кровати. Неспешной походкой голодного тигра я приблизился к соблазнительно прогнувшейся в пояснице лисичке и положил свою широкую сильную ладонь на ее спелую упругую грудь, а другой нежно сжал упругую попку. Меж припухших от возбуждения губок графини вырвался стон наслаждения. Лисичка скользнула по мне сверху вниз горячим возбужденным взглядом и медленно опустилась передо мной на колени. В общем, весь остаток вечера и добрую половину ночи мы с девушкой-лисой познавали все грани блаженства и плотских удовольствий, прерываясь иногда лишь на то, чтобы выпить пару глотков изысканного вина из личных запасов графини. Далеко за полночь она блаженно откинулась на кровати и, эротично обхватив меня ножкой и пушистым рыжим хвостом, закрыла свои прекрасные зеленые глаза и тут же уснула. Когда я проснулся, день был уже в самом разгаре. Графиня-лисичка, свернувшись клубочком, лежала у меня под боком и хитро улыбалась, глядя на меня своими изумрудными глазами. Ее рука шаловливо скользнула ко мне под одеяло и начала медленно и ритмично двигаться. «Да чтоб тебя! Я, нафиг, в долбанных заложниках и ни о чем больше и думать не могу, кроме этой рыжей бестии. Эта графиня сводит меня с ума». Я утробно зарычал и уже сам с головой нырнул к ней под одеяло. А через мгновение лисица сладостно и громко застонала. В общем, вырвался я от графини-нимфоманки только в районе обеда. Как и в прошлый раз, она одарила меня новенькой чистой рубахой и сладостным жарким поцелуем. Помня слова Боярского, что меня с сегодняшнего дня скорее всего объявят в розыск, я, перед самым выходом из парадной, принял облик барона Гордеева и, как говорится, словно в воду глядел, Рядом с домом был припаркован черный затонированный седан, из которого при моем появлении вышло два господина в темных костюмах и направились, было, ко мне. Но, приглядевшись, они в нерешительности остановились, а потом снова залезли в машину. К графине с внезапным обыском они сунуться не посмеют, так что за нее я не переживал. Выйдя со двора на шумную улицу, я прогулочным шагом прошел несколько кварталов. Пушистик тем временем просигналили мне, что за мной хвост. Судя по показанной им картинке, это был один из сидевших в черном седане. С этими людьми лучше не шутить и хороводы не водить, а то потом не отстанут. Но, как бы там ни было, оторваться от хвоста с моим перстнем трансфигурации большой трудности не составит. Я нашел магазин недорогой одежды и прикупил там джинсы, футболку, толстовку и кроссовки, обычную одежду, в которой не будешь выделяться из толпы. Неспешно прогулявшись до гостиного двора, я зашел внутрь, бесцельно побродил там с четверть часа и, заглянув в один из павильонов, купил незаметно для преследователя вместительный рюкзак и бросил его в пакет с одеждой. Ну а дальше все просто. Забежав в туалет и убедившись, что мужик в темном костюме остался ждать меня снаружи, я быстро переоделся в новое, а старую одежду закинул в рюкзак. После этого, приняв облик Васьки Трикошкина, я вышел из туалета и двинулся прочь. Преследователь скользнул по мне внимательным взглядом и через пару секунд уставился в свой телефон. Ну вот и все, дело сделано. Пройдя еще несколько кварталов, я убедился, что хвост скинут, вернул облик Гордеева и быстро вызвал такси. Надо срочно мчать домой, а потом попасть к Боярскому. Я ему обещал красный кристалл и хранилище, а обещания я привык держать. Забравшись в такси, я набрал Стаса. «Да, ты где?» В голосе Боярского сквозило раздражение. «Скоро буду дома, а что, ты вообще на телефон смотришь? Я тебе раз 15 уже звонил». Я повнимательней глянул на экран мобильника. 12 пропущенных вызовов и все от Стаса. «Черт, нахрена я звук отключил? Что случилось?» Машинально спросил я. «Не по телефону. Как приедешь, домой не заходи, сразу ко мне, хорошо? Понял. Скоро буду. Твою ж дивизию». Походу снова что-то случилось и, судя по голосу Боярского, не очень-то и хорошие. Через 10 минут, расплатившись с таксистом, я через две ступеньки вбежал на второй этаж и позвонил в дверь. Мне открыл дворецкий Савелий. Привыкнув к облику графа Суворова, он не сразу сообразил, кто перед ним, но потом, видимо, вспомнив мой первый визит, сказал: «Проходите, граф уже ждет», и указал рукой на дверь приемной. Я быстрым шагом дошел до двери в кабинет Боярского и, открыв ее, вошел внутрь. Граф стоял у окна и задумчиво дымил сигарой. «Наконец-то!» — воскликнул Стас и, увидев, что я в своем обычном образе, спросил: «За тобой следили? Меня пасли у дома графини Горностаевой. Пришлось сменить облик, но за мной все равно увязался один из них. Немного потаскал его за собой, а потом скинул.